Тьерина. Пока я собирала мысли, чувства и прочее в кучу, чтобы не разреветься прямо за этим столом, на сцену вышла вампирша. Свет в зале приглушили. Ее длинную тонкую фигуру в черно-красном платье выхватил только луч единственного софита. Холодное пятно расплескалось по полу, подчеркивая ее бледность, готический макияж с алыми губами и добавляя блеска в длинные черные волосы. «Я рождена вампиром, вампиром рождена я, а значит, смерть — мое второе имя!» — патетически воскликнула она, воздев руки вверх. Я всей кожей чувствовала взгляд Артуана, поэтому сейчас по максимуму сосредоточилась на происходящем на сцене, чтобы не думать о его словах. Не думать о том, как во мне все воспламенялось от его поцелуев. Вообще ни о чем таком не думать. «Блуждаю я в ночи», — продолжала вампирша за могильным голосом, — «и жажду крови». Да, под такое о поцелуях как-то не думается. Хотя, может, кому как. Несколько вампиров на первом ряду прямо подобрались. «Но не со зла, а потому что смерть — моя природа, и ночь зовет, чтоб вышла на охоту я». «Я» — она рявкнула так, что студентка, сидевшая справа от меня, подпрыгнула и чуть не сбила стакан с водой со стола. Я бы тоже подпрыгнула, но у меня после испытания одуванчиком, экзаменами, спасением принца и ректорской приемной нервы были покрепче. На сцену вышел еще один студент. Он шел, не глядя на нее, изображая якобы гуляющего по улицам простого паренька, ничего не замечающего. Вампирша резко повернулась к нему. Музыка, соответствующая моменту, царапнула по нервам, как когти оборотня по стеклу. Кстати, об оборотнях. Один из старост был как раз вервольфом и шел вторым номером в программе. Я отвлеклась ненадолго, буквально чтобы посмотреть, что там дальше, а вампирша уже приблизилась к гуляющему парню. «Ты хочешь умереть, чтобы меня насытить?» — прошипела она, глядя ему в глаза. Вообще-то сейчас вампиры взаимодействовали на исключительно добровольной основе со всеми своими донорами или покупали донорскую кровь. Но, согласна, это было бы не так зрелищно. Паренек замер, якобы подчиняясь гипнотической магии, а она якобы впилась ему в горло. Смотрелось весьма натуралистично, потому что по его шее действительно побежала струйка крови. Я потерла ладони, потому что они пылали. Внутри меня вообще все пылало. Я с таким ожиданием шла на этот организованный Бриной конкурс, а сейчас сидела и думала только о том, как не думать об Артуане, но все равно не получалось. И внутри все горело, и хотелось пнуть ректора, и в то же время не хотелось, потому что я, по нелепой иронии судьбы, осознала именно сегодня, что, несмотря на все «но», умудрилась влюбиться в свое непосредственное начальство. И от этого было еще больнее. Пока меня раздирало на части от чувств, вампирша доела парня, и он осел на пол. «И вот закончен его путь в всем бренном мире», — пафосно подвела итог она. Ее губы были испачканы бутафорской краской, я надеюсь. «Лишь так могу свою я жажду утолить». Все смотрели на сцену и ждали, но продолжения не последовало. Вампирша поклонилась, вспыхнул свет, паренек поднялся, и они поклонились снова, уже вместе. К ним снова присоединился конферансье, который изрек: «Вы прослушали арт-миниатюру «Смерть в ночи». Уважаемые зрители, поддержим Дарину и ее помощника аплодисментами. Уважаемые жюри, мы ждем вашего решения». В зале захлопали, но как-то неуверенно. Основной пул аплодирующих приходился на вампиров. Многие сидели с лицами «Что это было?». Я же первой подняла табличку с десяткой. Еще когда я шла сюда, я для себя решила, что буду ставить десятки всем, потому что оценивать творчество в принципе нереально. Творчество — оно на то и творчество, чтобы быть разным. Артуан продолжал на меня смотреть. Я продолжала не смотреть на него. Опрокинула в себя стакан с водой, чтобы унять внутренний жар, и снова посмотрела на сцену. Следующим на сцену вышел староста-оборотень, высокий плечистый парень с ярко-желтыми глазами. Для него в качестве декорации упала стенофон, на которой был изображен лес, над которым взошла полная луна. «Мой номер называется «Брачная песня», — произнес он. «Обычно мы поем их только своим возлюбленным». Он уселся на настоящий посреди сцены стул, приложил руки к груди, и в зал хлынула музыка. «Когда восходит полная луна, у-у-у, между нами падает стена, у-у-у, и мы становимся горячими, у-у-у-у-у». Это «у» у него получалось так натуралистично, как будто на сцене действительно сидел волк, который воет на луну. «Хочу тебе сказать я в этот миг, у-у-у, что страсти час меня настиг, у-у-у, как я настигну тебя на траве, у-у-у-у». «Какая пошлость!» — донеслось слева. Я посмотрела на скривившуюся Василиску и тут же об этом пожалела, потому что запнулась о взгляд Артуана. Он меня, можно сказать, настиг, как тот самый оборотень, свою избранную на траве. Я тут же отвернулась, чувствуя нарастающий в груди жар. Даже потерла ее, как будто это могло помочь с ним справиться. С ним, со своими чувствами. «И вот любви мы предаемся при луне. У-у-у, и наши тени пляшут на стене. У-у-у, и я в тебе, а ты во мне. У-у-у, ау». «Как это вообще пропустили?» — рыкнула Нрава, и я поняла, что не видать оборотню хорошей оценки. Но свою ошибку в виде разглядывания Василиски не повторила, а вот десятку повторила под аплодисменты, которые были гораздо гуще, и вой со всех концов зала. Что ни говори, а оборотни своих поддерживали гораздо веселее, чем вампиры. Следующим номером значилась сценка «Административные решения», и я понятия не имела, что это такое. Знала только, что ее делает староста с факультета стоматологии. Там старостой был Василиск, но у них номер был совмещен с еще одной старостой, тоже оборотнем, только львицей. На сцену быстро отлевитировали стол и кресло, и первым, разумеется, вышел высокий темноволосый Василиск. Широким размашистым шагом прошел к столу, поправил документы, поднялся, снова поправил документы, еще раз поднялся, поправил документы. Из зала донеслись давленные смешки. Я бы тоже посмеялась, но действо на сцене да нельзя напоминало Артуана. У него тоже был бзик на порядке и на том, чтобы все всегда лежало на своих местах. Да и Василиск был загримирован так, что только ленивый не узнал бы в нем ректора. Как они этого добились, я не знаю, но сейчас только сложила руки на груди. Из-за кулис вышла девушка, которая подозрительно напоминала меня. То есть я ее, конечно, знала, златовласую львицу Дейдру мало кто не знал, но ей тоже уложили волосы по аналогии с моей обычной рабочей прической. Да и костюм был точь-в-точь, как у меня. Звуковое оформление имитировало стук каблучков, когда Дейдра подошла к столу. «Господин ректор», — произнесла она, — «я принесла вам документы на утверждение». Тот взял папку из ее рук, открыл и начал медленно, очень медленно перекладывать листочки в две разные стопочки. Иногда листочки разъезжались, и тогда он их поправлял. Из зала доносились сдавленные смешки. Потому что любой, кто хотя бы раз приходил к Артуану с какими-то документами, шутку понял. У него можно было так с полчаса простоять. Здесь, конечно, все было быстрее. Тем не менее, закончив, ректор подвинул к себе еще одну стопку, а другую, аккуратно сложив в папку, вручил мне. «Это на доработку деканом». «Почему?» «Потому что я ректор». Зал взорвался таким хохотом, что, по ощущениям, с потолка должна была свалиться центральная люстра. Но люстра выдержала, а собравшиеся, видимо, вспомнили, кто сидит в жюри, потому что как-то очень рвано, рядами переставали хохотать. Ситуация повторялась несколько раз, с разными подтекстами, но неизменная фраза в конце «потому что я ректор» теперь будет звучать во всех уголках Академии еще долго. Я была в этом уверена. А еще хотелось бы посмотреть на лицо Артуана, но я не стала. Посмотрела только по диагонали, какую табличку он поднял, и обнаружила цифру 6. Ха. А вот Нрава поставила 10, очевидно, прониклась. Выступления пошли дальше, но у меня то ли температура поднялась, то ли в зале просто было жарко. Я их все воспринимала каким-то смазанным фоном и пила воду литрами. Такими темпами мне нужно было сбегать в туалет уже 10 раз, но вся вода во мне куда-то девалась. Испарялась, наверное. К моменту, когда подошло время выступления Брины, а затем Фабиана, они шли последними. Я уже сидела и обмахивалась табличкой с десяткой, как веером. В голове бродили какие-то совсем уж дикие мысли. Например, как я вообще умудрилась влюбиться в Артуана? Влюбленная в море, например, тоже общалась с драконом, тогда еще не знающая с каким, но не рассматривала это как что-то серьезное. В смысле, что-то большее, чем красивый роман. Так когда, а главное, как, почему здесь все это закрутилось? Впрочем, из мыслей про Артуана я вынырнула, когда на сцену вышли Брина и Сириан. Впервые за все время конкурса я просто залипла на них, понимая, какая они красивая пара. Невысокая темноволосая Брина в темно-красном с золотыми искрами платье и мой высоченный светловолосый брат в белой рубашке и черных брюках. Они действительно смотрелись как пара, и я сначала залюбовалась, а потом еще сильнее разозлилась. Потому что Брина тоже драконесса, и моему брату рядом с ней не светит ровным образом ничего, кроме красивого, кратковременного романа, потому что я ректор. А она все понимает и просто им пользуется. Пока я сидела и закипала, в зал плеснула яркая, яростная музыка, и Сириан подхватил Брину за талию, уводя с собой в танец. В этот момент зал замер, и я не была исключением, потому что они действительно смотрелись на удивление гармонично и двигались как единое целое. Умом я понимала, что это отрепетированный танец, постановка, номер, но все равно не могла отвести от них взгляд. Не могла не смотреть, как его шаг перетекает в ее, как он подхватывает Брину, чтобы развернуть ее в остром и ярком движении. Он словно был стержнем в этом танце, тем, на ком держится все, а она, как живое, обтекающее его пламя, гибкое, грациозное и легкое. Когда он подхватил ее и Брина взлетела над сценой, я невольно подалась вперед, а после, когда она буквально стекла по его рукам и по телу, откинулась на спинку стула. Мне показалось, или в зале стало еще жарче? Да нет, не показалось. Потому что, несмотря на яркий свет софитов, в котором кружились в танце Сириан с Бриной, я увидела стоящего за кулисами Фабиана. При этом Фламинский выглядел так, будто бы готов скинуть моего брата со сцены в зал прямо сейчас. Я даже приподнялась на стуле, чтобы, если что, этому помешать, но принц остался на месте. До той самой минуты, когда в зал плеснул последний аккорд, и Брина и Сириан замерли в тот же миг. Ее волосы взлетели от резкой остановки. Она смотрела в зал, мой брат на нее. И мгновение тишины оборвалось таким грохотом аплодисментов, какие я, если честно, даже в настоящих театрах не помнила. Кто-то даже вскакивал со своих мест, кто-то кричал, продолжая хлопать в ладоши. Брина и Сириан, взявшись за руки, поклонились, а Фабиан исчез за кулисами. Моего брата и его девушку не отпускали так долго, что я начала думать, что номера Фабиана мы уже не дождемся. Тем не менее, Василиска умудрилась поставить им ноль, и мне захотелось отдавить ей под столом ногу. Не знаю, что они там не поделили, но разве можно быть такой мстительной? Уточнять я не стала. У меня вообще настроение упало и пробило пол. Тем не менее, я дождалась, пока конферансье объявит Фабиана, и когда принц вышел на сцену, первым делом он произнес: «Я знаю, что в программе было заявлено одно, но я приготовил для вас сюрприз».